Глава 54. Марселина рассказывает. «Я словно витаю. Со мной всегда так к концу концерта ощущение, что ноги не касаются земли. Это очень приятно, и очень хочется, чтобы длилось, только чтобы не приземляться слишком скоро. Возвращаюсь в свою гримерную, сажусь перед зеркалом, мобильник пикает, во время концерта кто-то прислал сообщение. Номер незнакомый, я решаю послушать позже. Сначала нужно разгримироваться и переодеться. Думаю, с этого момента все пошло, как в замедленной съемке. Вообще-то я не уверена, но такое впечатление осталось. Память наверняка все исказила, растянула время. Так вот, я снова беру телефон и прослушиваю сообщение. Голос просит меня позвонить по данному номеру. Вдруг меня пробирает жуткий холод. Я злюсь. Кто-то, наверное, опять оставил открытой дверь на служебном входе. Ту, которая выходит на улицу, позади театра. Как оказалось, дело было совсем в другом. Я набираю номер, несколько раз ошибаюсь, прежде чем попадаю правильно. Наконец, чей-то голос сухо спрашивает мою фамилию. Велит подождать, потом раздается женский голос, более мягкий и неторопливый. «Мадам, кое-что случилось». Я хотел бы не слышать больше ничего, прервать этот абсурд. Но не разъединяюсь. Встаю со стула, и голос произносит имена моих дочек. Кровь застывает. Она говорит, что с ними произошел несчастный случай. Я падаю на колени, живот сводит мучительной судорогой, и голос тянет время. Я стану, кричу, она продолжает говорить, что удар был очень сильный. Они наверняка даже не поняли, что с ними случилось. «О, нет, я не хочу слышать. Я не хочу слышать. Вы ошиблись». Она говорит, что ей очень жаль. «Умоляю, нет, пожалуйста, дайте мне вернуться обратно, все стереть, не набирать этот номер. Если бы я только повесила трубку раньше, может быть...» Я хотела бы, чтобы этот голос никогда не существовал, никогда не произносил этих слов. Я хотела бы, чтобы она умерла. Простите, так глупо, даже сейчас стоит вспомнить, и мне по-прежнему всю душу выворачивает. Дайте немного, пройдемся. Фердинанд держит Марселину за руку. Уже ночь и холодно. Они долгое время гуляют, не говоря ни слова, а потом возвращаются. Фердинанд кипятит воду, готовит травяной чай. Они усаживаются рядышком у печки. Вскоре приходят кошки и забираются к ним на колени. У уши малы округлился живот. Фердинанд наивно высказывает предположение, что она объелась грызунами, доблестная охотница. И Марселина не может удержаться от улыбки. «Вы чудесный, забавный человек, Фердинанд», — хотела бы она сказать. И уже почти выговаривает, но нет, слова так и остаются на кончике языка. Фердинанд знает теперь немного больше о дочках Марселины. Какие они были красивые, и горы могли сдвинуть. Им хотелось все сделать, всему научиться. Даже как самим починить хлипкую крышу дома, которую они только что купили. Для них не существовало невозможного. Обе только что расстались, каждая со своим женихом. Близняшки частенько все делают одновременно. И решили начать жизнь заново, с нуля, вместе. А потом их дорога пересеклась дорогой опечаленного молодого парня. И пусть ненарочно он забрал их с собой. Им было 25 лет, а ему 19. Марселина представляет, как же они его поносили, бедного мальчика, когда оказались на той стороне. «Эй, ты, что за хрень? Что ты наделал? Надрался, так и сидел бы себе смирно дома, чертов засранец. Тебя бросила тёлка, а ты и пошел в разнос». Да она просто ноль без палочки, эта девица. Гроша ломаного не стоила, мог бы найти кого-нибудь получше. Такую, с кем отправился бы вокруг света, представляешь? А теперь кончено дело, больше ничего, полный облом. А родители, ты хоть видел, что с ними творится? Понимаешь, что с сегодняшнего дня и до конца жизни они будут винить себя и думать, что это из-за них ты пил, как бездонная бочка. Будут думать, что недостаточно любили тебя, что не умели любить. Это отвратительно. Ты-то прекрасно понимаешь, что они сделали все, что могли. А наша старушка, она ведь тоже никогда не оправится от того, что потеряла нас. Вот какую хрень ты устроил. Ладно, ладно, и то верно, ты не очень-то при делах. Такая уж, сука, жизнь. Рано или поздно все умрем, никуда не денешься. Но имеем же мы право сказать, что считаем это полным отстоем. Ну, кончай реветь. Да, это тяжело, и у них уйдут годы. Но в конце концов они как-нибудь приспособятся жить без нас. Наши предки, сам увидишь. Ладно, все, пора убираться. Если тебе одному так страшно, пошли вместе. Только Берта осталась целехонькой. Жандармы держали ее у себя, пока не приехала Марселина, 2 дня спустя. Аня вышла из поезда только с маленьким чемоданчиком и виолончелью. Это был ее первый приезд сюда. Девочки решили сначала все привести в порядок, а ее позвать после гастролей, чтобы устроить сюрприз. Она с трудом нашла дом. Ослик и кошка провели одни несколько дней. Корнелиусу удалось открыть засов своего стойла и пощипать все, что удалось найти в огороде и вокруг дома. А вот Можо, кот Дануте, всегда жил в квартире, охотиться он не умел и был в довольно-таки жалком состоянии. А значит, как бы ей в тот момент не хотелось одного исчезнуть, испариться и стаять в земле, раствориться в воздухе, такой возможности у нее не предвиделось. Берта, Можо и Корнелиус были здесь и нуждались в ней. Они перешли к ней по наследству, и бросить их она не могла, поэтому она осталась ради них и никогда больше не возвращалась в Польшу. Поставила крест на своем прошлом. Случались дни, когда она начинала подсчитывать, сколько ей здесь еще осталось. Просто так, чтобы иметь представление. Она выяснила среднюю продолжительность жизни котов и собак, и ослов тоже. И узнала, что собака может дожить до 18 лет, кошка до 25, а осел до 40. Целая вечность. Заодно ее просветили, что курица или гусь живут до 18 лет, корова до 50, а карп до 70.